Вот тогда-то аббат и раскричался в ярости, потому что заявил: «Он не для того устраивает такой замечательный праздник, чтобы оставаться без подарков». И тут все наперегонки бросились нести ему дары и сокровища. Агнца, овна, льва, верблюда, оленя, тельца, солнечную колесницу, подбородок святого Иоаббана, хвост святого Маримунды, срам святого Арундалины, затылок святого Бургазины, оправленный металлом, как череп в возрасте 12 лет, и переписанный пятиугольник Соломона. Но аббат разозлился еще пуще с криками, что таким манером хотят отвлечь его внимательность, а сами в это время грабят и растаскивают сокровищницу крипты, в которой все совокупно мы тем временем оказались, и что похищена очень ценная книга, где говорится о скорпионах и о семи трубах, и велел лучникам короля Франции, чтобы они обыскали всех подозреваемых. И обнаружились, ко всеобщему устыжению, на агаре покрывало многоцветное, печать чистого золота на рахили, серебряное зеркало между грудями у Феоклы, застольная чаша под мышкой у Вениамина, шелковый платок под юбкой у Едифи, копье в руке Лонгина и чужая жена в объятиях Авимелеха. Но самое ужасное произошло, когда отыскали черного петуха на девице, черный и еще более прекрасный, нежели кот той же самой расцветки, и объявили тут же ее ведьмой и лжеапостольшей, так что все набросились на нее, чтобы наказать. Иоанн Креститель отсек ей голову, Авель ее зарезал, Адам ее выгнал вон. Навуходоносор начертал ей огненным перстом зодиакальные знаки на груди. Илия похитил ее на огненной колеснице. Ной утопил ее в воде, Лот превратил ее в соляной столб, Сусанна обвинила ее в сладострастии. Иосиф изменил ей с другой, Анания вверг ее в печь огненную, Самсон ее оковал. Павел иссек бичом, Петр распял ее к низу головой, Степан побил каменьями, Лаврентий пытал ее на раскаленной решетке. Варфоломей содрал с нее кожу, Иуда на нее донес, Келлер ее сжег на костре, а Петр от всего отрекался. А потом скопом накинулись на ее тело, валили на нее испражнения, пускали ей ветры в лицо, мочились ей на голову, блевали ей на грудь, рвали ей волосы, совали ей между ног зажженные факелы. Тело девицы, прежде такое нежное и красивое, теперь разлагалось, разваливалось на мелкие частицы и разлеталось по ковчегам и хрустально-золотым реликвариям крипты. Вернее сказать, не тело девицы, распространяясь, населяла собою крипту, а наоборот, частицы крипты, вращаясь вихрем, складывали с собою тело девицы, теперь состоявшей уже не из живого, а из минерального вещества, которое потом снова рассыпалось и разваливалось, притворялось в священный прах того, что некогда было скоплено усилиями святотатственного безрассудства. Было так, как будто единое неизмеримое тело в течение тысячелетий расчленялось на мельчайшие обломки, и эти обломки располагались по всей крипте, собой ее заполняли, и крипта при всем своем роскошестве ничем не отличалась от мощехранилища почивших монахов, и как будто субстанциальная форма самого по себе человеческого тела, венец творения, была разрушена и разделилась на формы акцидентальные, множественные и несообщенные, тем самым составив образец собственной противоположности, составив форму уже не идеальную, но земную, сделавшись прахом и дурно пахнущими останками, способными символизировать только гибель и уничтожение. Я уже не видел около себя ни участников пира, ни преподнесенных ими даров, вроде как бы все гости с того праздника ныне упокоились в крипте. каждый ставший мумией собственных останков, каждый превратясь в прозрачную синегдоху самого себя. Рахиль обернулась костью, Даниил — зубом, Самсон — челюстью, Иисус — обрывком пурпурного облачения. Вроде как, если бы, дойдя до окончательной развязки, от огнебурного празднества, дойдя до растерзания тела девицы, пышный пир увенчался всеобщей катастрофой. И я увидел, как в конечном результате этой катастрофы все тела —